кутопи. Деяюм стубам стася жасастри сандям. Манди гура сри чаранар биндам. Аяну рамбита бужау канакаводатау. Санкиртанай капитарау камалаятаксау. Бисамбарау дижабарау жугадхармапалау. Банде жагат приякарау карунаватарау. Намастрикала сатьяю жаганнато сутая ча. Савритая сапутрая сакалатрая те нама. Бареха пиля вирамам мригамада тилакам кундала кранта гандам. Куньяксан камбукантхан смита субхагамукхан свадхариннаштавинум. Сьямам сантам трифангам равикарабасанам хуситам вайяянтия. Банди Вриндаванастхам Юбати Сатабритам Брахма Гупала Бисам. Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаваниссвари Брисавану Суте Деви Тангнамами Хари Прие. Мукам каруты бачалам пангум лангаяти гирим. Жат крипа тамахам ванди парамананда мадхавам. Банша калпа тарубвасча крипа синдубья ивача. Потитанам павунибба вайшнавебба намо нама. Хари бхакти параджича хари нама парауна. Дурвитта ва сувитта ва тесанг ниттам намо нама. Нама дхармая махате намо кришная видуши. Брахмани бхамаскрита дхарман бхакше санатанан. Нараянам намаскрита наранчайва наруттамам. Девим сарасватим вьясам тато жайо мудирайет. Жая рупа санатан бхаттар гунат. Сриджива Гупала Бхаттадаса Рагунат. Ишая Гусайри Кари Чарана Вандан. Джахайте Бигнанаса Вишта Пуран. Дургави Патимандаща Скалатпада Гатирмаху Сакрипа Джустиданина Санта Санто Варамбанам. Жадавади мамакачин манжари рупа пурба бражабхуви батанетра дандадиптин чакаро. Тадавади тапавриндараннараги пракамам. Чарана камала лакша санди дикша мамабут. Колиджу Павнаватар. Продолжаем грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. один из его ближайших спутников, один из шести Госвами, выдающийся Ачарья, Парамапуджапад, Шрила Кришнадас, Шрила Рагунатдас Госвами Чаран, в его книге Шиши Вилапа Кусуманджали, 14-я мольба. Здесь он рождает свое искреннее желание, молитву лотосным стопам Радхарани, и вкладывает всю жизнь, и говорит: Брайабхуви Батонетра Дандади Тинг Чокаро Тадабади Табавриндаринараги Пракамам Чарана Камала Лакса Саундри Дикса Мамару Ой, Бриндаванараги. О царица Вриндавана, о госпожа Вриндавана, с того дня одна изумительная твоя прекрасная манджари, которую зовут Рупа, она мне показала славу служения тебе, дала мне наставление. Также она моим глазам показала Севу. И с того момента, о госпожа Вриндавана, Jatesto tumar oi charan kamalir ji nakha arthat alaktak ras. Я с того момента мечтаю неотрывно смотреть на сияние, красноватое сияние твоих стоп, или мечтаю лицезреть твою расу твоих лотосных стоп. Вчера мы говорили об мы слышали вчера по нашей несравненной удаче лилу встречи в Абхисара во время Пурнимы. Мы говорили о том, как Радхарани идет навстречу и боится. И Инкари избавляет ее от страха и приводит и передает ее в руки Кришны, вкладывает ладонь Радхарани, ладонь Кришны, говорит: вот твоя возлюбленная. И затем Спурти исчезла, и он пришел в чувство и зарыдал. Он был так счастлив в своем спорте. Сколько есть счастья в спорте, столько же страданий приходит, когда оно уходит. Брихад Бхагаватамрите мы видим, Гопа Кумар, когда он был в разлуке, он поклонялся в Саки Расе. Иногда он его Кришна обнимал, и тогда жизнь его возвращалась. Он успокаивался. Гопа Кумар сказал Джану Шарме: «О Браман, нету больше Ананды». Это все на что? Упасть в океан Ананды. Это Сакья раса у него. Как будто, когда он терял спорте, ему казалось, что он упал в лесной пожар из океана Нектара. Вот как. Это блаженство и скорбь сменяют друг друга. Преданный начинает скорбеть. «О, я потерял такое счастье», поэтому он очень скорбит. Шрипад Дас Госвами Чаран. В таком как раз состоянии он Манджари Бхави. Представьте, какая его глубина эмоций по сравнению с Сакья расой. Это страдание, наслаждение в этом материальном мире. Этот никакой связи нету в этом мире с состраданием и наслаждением материального мира. Потому что если есть счастье, то страдание не может быть. А если есть страдание, не может быть счастье. Но в духовном мире там все присутствует одновременно. И счастье, и страдание приходят одновременно. Хаджана объясняет. И то счастье на самом деле. Разлука — это тоже блаженство према. С точки зрения тату, если рассмотреть, то и другое — это счастье. Например, лед, если он холодный, очень холодный. Если схватить этот лед в руку, то кажется, что он обжигает. Хотя он очень холодный, очень холодный. Но по ощущениям такое бывает, что это, что он, кажется, что он обжигает. Точно так же. Но это же не огонь. Это холод. И лед, он на самом деле, он противопоставляется огню. И вот подобным образом там нет, не может быть страдания никакого. Это тоже определенный аспект, определенный оттенок счастья Примананды. В этой разлуке там во всем присутствует. Авраджа, как это понять, что в этой разлуке блаженство? Разум не способен. Махаджаны говорят, у кого есть према, они знают. Они знают, что это... Они знают страдания и счастье незрядное, они знают духовное это блаженство встречи и разлуки. И те, кто поклоняются Мадана Гопалу, они наслаждаются Севанандой. И они знают, что это за счастье служения и боль разлуки. И так Госвами скорбит в разлуке. Рыдает, скорбит. Ему очень больно. Когда он лишился спорте, он снова молится Ишваре. Говорит, Радхарани говорит ему: «О, Туласи, почему ты так хочешь увидеть меня?» И в этом шлоке дается ответ. Туласи отвечает: «О, госпожа Вриндавана, я тебе скажу ответ. С того дня, что Рупа Манджари показала мне Вриндаван, с того дня Тини Анта Чидам, Тини Тумар, Он меня научил баджану. Вот, то есть твоя Рупа Манджари, научила меня баджану, открыла мне глаза на Враш, на Сыву. Моим двум глазам показал славу Враджи и служение, славу служения тебе из того момента. Мне больше ничего не надо. Рупа Манджари, вечная спутница Радхарани, в Лиле Махапрабху, это Рупа Госвами, в Кришнаве, Рупа Манджари, вечный спутник Махапрабху и Радхи. Рагунатх там, Рати Манджари, или Туласи Манджари. Радхарани зовет Туласи. А здесь это Гаура Лили, это Рагунатх Дас Госвами. Какая великая дача. Рупа Манджари, Рати Манджари. Вот в Кришна Лиле, а здесь это Рупа Рагунатх. И Рагунатх принимает Рупа Манджари своим гуру. Он говорит: она показала мне вершину служения Радхарани. Я был слеп, но он дал мне видение. И что далее думает Рагунатх? Он думает: я был слепой. Шрила Джива Госвами Бхагутоша Нитики об этом же говорит. Что он говорит? Радха Кришна Маха Премурмини Бхе Гурнан Шада Дибхати. Он говорит: даже во Вриндаване, во всей вселенной нет никого подобных Рупи Санатани. Они несравненны. Но есть один человек еще, его зовут Шрила Рагунатх Дас. Он их друг. Почему он так написал? Когда океан бушует, или как когда пахтали океан демоны и полубоги, всё, океан бушевал. И как крутили эту гору. И говорится, подобным образом в океане премы он как в океане премы Рада Кришна он кружился, как гора Мандара. То есть хотя Рагунатх принимает Рупу и Санатану как своих гуру, но многие относятся, считают, что он их друг, потому что он также в этом океане прямо Рады Кришны находился в океане. Но сам Рагунатх, он считает себя учеником. Он считает, что Рупа его гуру, Рупа Манджари, Кришне говорит, по ее милости я обрел севу, и также она мне, Рупа Манджари, даровала мне милость совершать севу. Рада Кришна показал мне славу эту. Сама открыла мне глаза, дала мне видение. Шрила Такура Махашай, мы видим в Прадхане, он говорит, как он обрел севу, уже с нечите. Прабху Локунат, когда же дарует мне сообщение, и затем предложит меня стопам Рупы. Ригунат, он гуру Такура Махашая, и ученик сам не служит. Он служит через учителя, через Рупа Манджари. И Локунат, например, народ ему привел и вручил его Рупе Манджари в служение. Что говорит Рупа Манджари? Быстро иди сюда, служанка. Давай, совершай служение. Следуй этому наставлению. Манджари совершает служение. Рупа главная. Она всех занимает служение. Я в блаженстве. Следуя ее указаниям, с чистым умом я иду служить. Золотую тарелку я взяла для служения. Вот он пришел к Шри Рупе Манджари. Я буду всегда около нее. Такая важная сева, он так беспокоится, чтобы все сделать правильно. Я буду всегда внимательно ждать указаний Рупы Манджари. И Рупа Манджари возьмет меня за руку и представит Рада Кришне. И Радхарани спросит, откуда эта новая служанка? А Рупа Манджари скажет, о, это Манджали Манджари, она пришла служить тебе. Знай, пожалуйста, залюби ее и позволь ей служить. Сделай ее одной из своих служанок. И Рупа Манджари скажет это. Радхарани. И народ там, да, с того момента обрел севу. Вот, Нитисида, все они, эти преданные. А Рупа Манджари думает, что это как? Она, что это мои друзья. Рупа Манджари сама не считает их учениками, но они все думают, что она гуру. Они ждут ее наставлений, надеются на ее милость, что она всех дает всем возможность жить. Все зависит от нее. Джива Госвами Пад говорит, что они как друзья, но да, это сам Рупа Госвами относится к ним как к друзьям. Как он спасал жизнь Рагунатха от разлуки безграничной, когда Рагунат лежал в берегу Радакунды в безграничной скорби. Столько дней он был, страдал от разлуки. И тогда Шри Рупа Госвами Пад очень расстроился. Его сердце растаяло. Он подумал, что что когда огонь очень сильно горит, нужно воды, водой залить. И для этого он написал Лалита Мадхаву, чтобы этот пожар разлуки ослабить, пожар разлуки Рагунатха. Рагунат читал, когда он читал сладостные лилы Радхарани, то этот огонь разлуки начал немножко отступать. Если он прочитал одну книгу, Рагунатха прочитал одну книгу про разлуку, очень-очень расстроился, начал сходить с ума от разлуки. Лалита, он Лалита Мадхава, когда дал ему, то Рагунат очень расстроился. Он увидел, Рупа увидел, что Рагунат умирает от разлуки. Он подумал, и тогда, чтобы успокоить Рагунатха, Рупа Госвами дал ему Данкили Каумуди, чтобы ослабить его разлуку. То есть, когда Рупа Госвами Лалита Мадхава дал ее Рагунатхе, Рагунат, прочитав эту книгу, начал умирать от разлуки. И тогда Рупа Госвами написал Данаки или Камамуди, где описываются шуточные лилы, веселые лилы Данакели и встреча Рада Кришны. И тогда Рагунат успокоился. Он насладился их радостью, их встречи, успокоился, как Кришна останавливал гопи и требовал с них дань. Вот они были, на самом деле, казалось, что они просто очень дорогие, несравненные друг другу друзья. Но Рагунатх относился к Рупе Госвами как к гуру. И таким образом они дали наставление всему миру. Сейчас и Рупа, и Рагунат, великий гуру Гауди Вайшнава Сампрадаи, кто может с ними сравниться? Шрила Такур Махашай пишет, что Рупа Госвами исполнял желание Махапрабху. Народ у нас об этом говорит. Этот Шрила Рупа Госвами Пад. Он исполнял желание сердца Махапрабху. Что же было за желание Махапрабху? Шрила Вишванатха Чакраварти Пад. Объяснил это в комментарии, дал объяснение. Он хотел проповедовать через книги. Это было желание Махапрабху, что появились книги различные Бхакти Грандхи. Благодаря такой проповеди Враджа Раса и Гопи проповедовалось, и сладостное поклонение, исследование за ними прославлялось в этих книгах. И Рупа Госвами проповедовал, написав такие книги. Он это раскрыл миру, исполнил желание Махапрабху. Он написал Бхакти Расамрита Синду. Он там подробно описал это божественное бхакти, очень сладостное, подробное в поэзии. Вначале он объяснил садхана бхакти. И на основе 9 процессов бхакти он вывел 64 процесса бхакти, объяснил вайди бхакти, каким образом она совершается. Каким образом сердце садхака постепенно в вайди бхакти очищается. Когда все желания стороны уходят, анартхи уходит, И в его сердце приходит вкус Рагануга, и он обретает Адикару Карагануга Бхакти, и он достигает царства саданы, и затем чистый саданы, затем Рупа Госвами объяснил Према Бхакти, затем он начал объяснять, что такое расы, и начал подробно объяснять, как что качество премы и так далее, различные причины расы и то, от чего зависит раса. Он это все раскрыл, эти сокровенные тонкости бхакти расы. Он все это подробно объяснил. Это вечная истина, но до него это в мире не было раскрыто. И он объяснял, как в преме появляется раса. Он написал, описал Шанту, Даси, Саки, Вацалью, Расвети, Мадхури, Раси. Все эти расы, их свойства. Затем в конце он вкратце описал Мадхуру Бхаву, Мадхуру Бхаву, как хотел Махапрабху. А затем он написал отдельную книгу «Уджжал Нилавани». И это как бы продолжение, это как вторая часть Бхакти Расамрита Сидды, это «Уджжал Нилавани». Здесь прославляется Мадхури Бхава, Бхава Гопи, их мамата, их любовь, их боль разлуки, их влечение Кришны, их, как они сходят с ума от любви к Кришне. Все это Рупа Госвами Пад описал, объяснил. И как Чайтанья Дев ему объяснял, и как он желал того, то выполнил Рупа Госвами, он объяснил подробно Раджа Гопи Бхаву. Если бы он это не сделал, никто это не раскрыл этот океан Гопи Премы, никто бы не смог коснуться этого океана. Для этого написал Джани Ламани. Если кто-то может хоть капельку этого нектара постичь, то это будет величайшая удача. Настолько непостижима эта книга Исхатс. И нет какой-либо равной Гранхи. Это несравненная основа Гауди Вайшнава Сампрадай. А это несравненная книга Уджжал Нилавани. Это Бхакти Расамрита Синдху, а также Уджжал Нилавани, эти две книги. Это таких книг не было раньше и не будет равных им. Это просто несравненные вершины. Посмотрите, что говорится. Этот нектар океана в Раджа-гопе. Не следует думать, что «Ой, весь этот океан расы я сейчас выпью». Нет, нет. Следует быть смиренным, понимать, что я лишь могу стоять на берегу этого океана, лишь коснуться его могу. Я не способен этот океан постичь. Не следует думать, что это такие простые книги. И также Лалита Мадхава, Ведагда Мадхава написал Рупа Госвами, опять же, следуя желанию Махапрабху. Когда Махапрабху жил в Пури, там жил Харидас и Рупа, Махапрабху каждый день приходил к Харидасу Такуру. Один день он пришел, посмотрел, что Рупа Госвами пишет. «Что ты там пишешь?» дай мне листок. Он там увидел одну шлоку. Прославление святого имени. Корни куро кором мини котойоти корна буди бостиам сирто прангоно сангини бижоти сарвин диарангитин ножани жунита киад хирамритуи Кришнити борнодуи жанина кри эвам сной дуити окхо. Что за чудесные эти два слога Кришна? Сколько там нектара, а мы не можем насладиться этим именем. Почему? Потому что невежеством покрыт язык, ядом невежеств. Как же насладиться этим нектаром? Те, кто обрели этот нектар, они говорят, эти два слова Кришна, как это безграничное блаженство. Язык не может стесняться повторить. Это одного языка мало, чтобы повторять. Это Рупа Госвами написал этот стих. Хорошо бы иметь миллион языков, чтобы повторять это сладостное имя. Когда я услышал Кришну, мне кажется, тут два уха мало, чтобы слушать. О, Бхагаван! Почему ты не дал мне много уш, чтобы наслаждаться сладостью? Почему всего два? И почему сознание может только погружаться. И мое сердце полностью погружалось в этот нектар. И этот листочек Махапрабху взял у Рупа Госвами. И Махапрабху произнес этот стих Харидас Такура. Харидас Такура начал счастливо танцевать. Он подумал, вот это слава Харинама. Я слышал столько о славе Харинама, о славе из книг отца до Вайшнав, но такой славы я еще не слышал, чтобы кто-то так прославлял Харинам. Харидас Такур сказал об этом стихе Рупа Госвами. И разговоры между Махапрабху и с Рупа Дамодарой Рамананды. Рупа Госвами знал об этом общении. И однажды все преданные собрались. Махапрабху, Рамананда, с Рупа Дамодарой и многие другие. И Рупа Госвами им декламировал некоторые стихи. И Рупа Госвами ответил на все их вопросы. И он прочитал стихи своей поэмы. И Махапрабху спросил, Рамананда Рай, скажи, как тебе эта поэма, Рупа Госвами? И когда Рамананда Рай услышал этот ответ, он ответил, эта поэзия Рупа Госвами, она славна тысячу раз. Ее нужно, этой поэзию, тысячами уст прославлять. Это величайшая поэзия, несравненно, это нектар. Его поэма, он столько туда сиддхантов заключил, он так прекрасно описал вершину премы. Мои уши, мое сердце заполнилось анандой, моя голова начинает просто опьянела от этого нектара, как он это изумительно все изложил Рупа Госвами. Это поэзия Рупа Госвами. Если кто-то слушает будет эти стихи, он сказал это, поэзия Рагунатхи Даса Рупа Госвами просто опьяняет. Это однозначно он обрел твою особую милость, потому что никто бы не мог проявить такую поэзию без твоей милости. Я точно это знаю. Махапрабху сказал, в Праяге я общался с ним, я очень был доволен. Я общался с ним в Праяге. Его поэзия действительно очень красива. Невозможно без такой поэзии проповедовать расу, Махапрабху сказал. Махапрабху сказал, пожалуйста, даруйте ему благословение, чтобы он непрерывно прославлял враджа расу, враджа прему. Пожалуйста, все преданные, дайте ему милость этому рупе. Такая изумительная, несравненная милость. Все благословили его, и так, поэтому он смог так изумительно исполнить желание Махапрабху исполнить. Говорится, что для Рагунатха Рупа был как дороже собственной жизни. Рагунатх, когда Махапрабху ушел, Рагунатх не смог оставаться в Нилачале. Он отправился, он подумал покончить с собой, отправился в Абрадж. Он больше не был счастлив в Нилачале, без Гауранги. И без Сарупы Дамодара. Он подумал, я прыгну с Говардана. Он пришел в Авраж. Он начал молиться в стопах Радхарани. Пожалуйста, покажи мне хоть раз Сайкунду. И так я оставлю тело свое, медитируя на Гаурангу. Он подумал оставить свое тело, отправился на Говардан. Он пришел туда. С решением прыгнуть с Говардана. Там были эти два брата, Сурупа и Санатана, они остановили его. Они спасли его жизнь, они ему запретили оставлять свое тело, эти два. Он получил их наставление и принял прибежище на берегу Радхакунды, жил там и принял обет, пришел на берег Радхакунды, и он следовал их наставлению. И вставали он. Одна шлока есть, такая, что его разлука днем и ночью не прерывалась, не оставляла его. И вот разлука только усиливалась и усиливалась. И в разлуке с Радхой Кришной, его разлука. Он оставил даже еду. То есть затем, когда Рупа и Санатана ушли, он остался один. Его разлука безгранично усилилась. Он бросил еду, питье. В разлуке с Махапрабху. Он царский сын, поставил все, преданность Махапрабху была такой сильной, что он оставил все. Лишенный общения с Санатаной Рупой, он уже такой разлука жгла его, что когда Санатана ушел, он пил только воду, а затем, когда и Рупа ушел, он перестал пить. Он только жил только именем Радхи, и он оставил всякую еду и питье, повторял только имя Радхарани. Почему он так в разлуке был? Почему он все оставил? Вставали мы видим объяснение это. в разлуке с читанием. Я еще мог жить в разлуке с Махапрабху. Но когда ушли Санатана и Рупа, они спасли мою жизнь. Это моя неудача. Я сам виноват, то, что я так страдаю. Если бы не они, я бы уже давно умер. Если бы не Рупа и Санатана. Но когда они ушли, то есть они удерживали мою разлуку Рупа и Санатана. Но когда они ушли, уже никого не осталось, чтобы мне помочь. И он начал рыдать весь голос. Эта разлука усилилась безгранично. Кто? Больше никого не было его успокоить. Никто не слышал, уже никто не слышал его скорби. Никто не мог подойти и помочь ему. И тогда и он затем ушел. Кто? Некому было слышать его скорбь. Он рыдал, плакал, молился здесь, на берегу Радхакунды, совсем один. «О, Рада, Кришна, где вы? Где вы?» Он только скорбел, плакал. «О, Лалита, Вишака! О, Прабху Рупа Санатан! Где вы все?» Днем и ночью он рыдал. На берегу Радхакунды, весь в пыли, и глаза его ослепли без воды и без еды. Он просто пылал от разлуки здесь, на берегу Радхакунды. Иногда падал здесь и лежал без чувств. И глаза его, из глаз слились слезы премы. Он постоянно думал о Радхе Кришне. В таком состоянии он здесь находился. И вот эти вот мольбы свои он записал перед самым своим уходом. Мы говорим, что вот этот, кажется, на самом деле это вершина счастья, это разлука. Тот, кто в разлуке, он знает этот нектар. Это кажется только, что он так страдал. На самом деле, это был несравненный нектар. Если нет премы, то как можно понять? Поэтому и слез не будет, если премы нет. А если премы будет, тогда столько блаженства в этой преме. У нас происходит исходение шакти. Как это единый океан, нектара, состоящий из этой встречи и разлуки. Это особенность Раджа-бхав. Это Манджари-бхав, особая Бабраджа. Там этот нектар и пламя одновременно смешаны. И Рагунат считал Рупу своим гуру, а Рупа в Манджаре, она считает Рати Манджари своей подругой. Она не считается ученицей. Мы видим это. В начале в Лапкусу Манджали об этом говорится немного, что Рупа Манджари, она в пещере на Говардане. Она устраивает встречу божественной четы в пещере Говардана, украшенную драгоценными камнями. Рагунат приводит это описание. И там Рагунат описывает это. И Рупа Манджари думает, такая сладостная лила происходит. Манджари-бхавта такова Манджари Бхава, что Радхарани считает Манджари с продолжением своего тела. Они как Радхарани, как лиана, они листочки и цветочки на этой лиане. И эти цветочки и листочки даже наслаждаются больше, чем сама Радхарани, лиана. Манджари очень наслаждаются лилами Рады Кришны. Они смотрят через эти, знаете, лилы, через листья. И Манджари знают, поэтому, когда какую севу совершать, потому что они знают сердце Радхарани. И во время лилы в Трайкунже Рупа Манджари видела эту лилу, и она подумала, надо поделиться этим нектаром с Рати Манджари, с моей подругой привезти ее. И Рупа Манджари думала, что случилось? Почему Рати Манджари не пришла посмотреть на эту лилу? Такая прекрасная лила, встреча. А где Туласи? Туласи ее не сможет увидеть. Надо посмотреть, где она, позвать ее. Рупа Манджари так подумала. И она оставила свое блаженство, и она отправилась за Туласи Манджари, чтобы найти ее. И потом, когда она нашла Туласи Манджари, Рупа Манджари привела ее и показала. И об этом в первой шлоке говорится. В первой шлоке Кусуманджали Рагунат говорит об этом. Называет Рупа Манджари Сакхи. Первый шлок. Он, с одной стороны, как гуру обращается к ней. И Мангалачарану приводит, но при этом называет Рупа Сакхи. Что же он там говорит, Рагунат? Потом в Раджапуре ты подруга Радхарани, Рупа Манджари. Тебя зовут. Тебя называют Рупа Сакхи во Врадже. И ты никогда не смотришь на лица мужчин. То это так прекрасно. И ты могла бы доставить, Кришна мог пить нектар твоей красоты, но ты не ходит желания встречаться с ним. То есть, но это невозможно. Тогда Манджари Бхава не может существовать так. Там Рагунат пишет, что Кришна так счастлив тебе. Но это не означает, что она встречается с Кришной. Это означает, что Кришна наслаждается через служение, которое Рупа осуществляет Радхи. Это Манджари Бхава. Шри Вишна Чакар Кипат пишет, те, кто Манджари, они не привлекаются Кришной, и Кришна не привлекается им. А их асаки, они привлекаются Кришной. Потом Кришна встречается с Сакхи, но не встречается с Манджари. Таким образом, Шри Вишна пишет, что даже, кстати, сам Кришна говорит, что они победили всякое, то есть они не могут быть зачарованы даже самим Кришной, что они полностью победили влечение, привлечение даже. Кришна, у них нету лобхи, в их преме нет лобхи общения с Кришной. Мы продавали такой красивый. Тар Себакуре Таки Кототанудити Пари. Амар Сукира Амар Шонги Кунамути. Комнон. Рупи Гуни. Сандарджи Мадхурджи. Оте Тадир Сангу Тар Милон Хук. Радхарани думает, я одна ему, если я ему одна буду служить, то мои подруги так будут сразу страдать в разлуке с ним. Пусть они тоже встретятся с ним. Если Кришна захочет встретиться с какой-то возлюбленной, то я сама приведу ее за руку к нему. Вот посмотрите, какая ее према. Без всякого эгоизма, вершина прямая. Радхарани. И в Радхарани есть лобха встречи с Кришной. И Кришна жаждет встретиться с ней. И тогда у Кинкари появляется возможность служения. Это Шудабхава. Кришна очень счастлив видеть прему Кинкари. Насколько их прямо чиста и бескорыстна, как они служат Радхарани. При этом их красота безгранична, красота Манджари. Но они никогда не встречаются с Кришной. У них нет желания встретиться с Кришной, и, соответственно, у Кришны нет желания встречаться с ними, потому что он отвечает на желания своих преданных. И Кришна знает. И Радхарани относится к ним как продолжение своего тела, поэтому она не стесняется и них, они могут служить во время дел. И эти манджари никогда не желают встречаться с Кришной даже во сне. Иногда Кришна пытается их приблизиться к ним, а то лишь, чтобы проверить их. И тогда, когда Кинкари говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я служанка Радхарани. Кришна, мне от тебя ничего не нужно. Когда Вриндаванешвари говорит, то есть, если Радхарани спросит, почему ты так хочешь увидеть меня, и тогда Рагунатха Манджари отвечает, Рупа Манджари твоя показала мне славу служения, показала мне твой врадж, и с того момента я жажду неотрывно смотреть на твои розоватые стороны. Топы. Что значит сам Дидрикша? Означает, что я хочу видеть ваши с Кришной лилы, с вашей лилой с Говиндой. Я хочу видеть, когда сам Кришна будет покорен тобой, когда ты в настроении Сутхина Патрика. В это время Кинкари служит в конце лилы, и Говинда тоже служит в Радхарани. И вот Рагунатха имеет в виду то, что он хочет увидеть, как сам Кришна будет служить Радхарани в конце лилы. Как сам Кришна будет наносить краску на стопы Радхарани. каким Кири будет помогать ему. Вот этого хочет увидеть Туласи Баджари. И Кришна очень счастлив слышать эту севу. Итак, и он прижимает листок к своей груди. Кришна, изумительные ее прекрасные стопы. Это чистейшая Махабхава, безграничная. Это розоватая раса. Сам Кришна прижимает эти родственные стопы нежные к своей груди, и Маджари жаждет видеть это. И один поэт выразил это. Радха пада сурджа джамука расу бакхасфаласта хари. Что Кришна прижимает это сам Кришна жаждет наслаждаться этой расой стоп Радхарани. Это прижимает к своей груди. Это особое украшение на его груди. Он жаждет этой краской с ее стоп украсть свою грудь. Это особая красота, особое сияние Махабхавы. У него есть знак Шиватса, у него есть золотая линия, но он гораздо... У него Рамадеви как золотая линия. Но все это не так радует его, как краска со стоп Радхарани. Раджадхама — это Мадхурия. Зачем ему? Как его могут порадовать эти знаки Айшварии? Золотая линия на груди Лакшми Деви. И Кришна поэтому рад украсть свою грудь краской со стоп Радхарани. Это Явакрас называется. Это раса розовой краски со стоп Радхарани. Красные краски. Изумительное описание. Нет сравнения. Может ли среди ночи подняться солнце на небе? Это невозможно. Тогда, если солнце поднимется, то что? То все скажут: «О, солнце, что ты сделал? Ты пришел ночью. Зачем ты хочешь уничтожить все?» Точно так же. Когда Кришна берет стопы Радхарани на свою грудь, то Кришна сияет темным светом, а стопы Радхарани сияют красноватым светом. Когда он ставит их на свою грудь, то этот красный свет его начинает сиять на его груди, подобно тому, как... если солнце поднимется ночью. Насколько это изумительно. Как если вдруг темно ему настанет красный. Так, настолько это изумительно. Также и грудь Кришны начинает сиять красным светом от прикосновения стоп Радхарани. О, Вриндаванешвари! Я хочу это увидеть. Я молюсь об этом. Я хочу увидеть, как краска твоих стоп красит грудь Говинды. Как он начнет сиять этим красноватым светом в грудь. Я хочу увидеть, как он служит тебе. Вот такое желание в этом стихе выражает Туласи Маджари. И Рупа Маджари мне показала это. Я хочу это увидеть вновь. Рагунатха Госвами говорит, он... Рагунатха говорит, я услышал об этом от Рупы. Мне раскрыл это Рупа. Через свои стихи, через свои слова, через свои наставления. Эта поэзия Рупы Госвами несравненный нектар. Что есть выше? По сравнению, что можно сравнить с его сладостной поэзией? Она к поэзии Рупы настолько сладостна, что забываешь обо всем остальном. Если кто-то услышит нектар с поэзии Рупы, то он как шмель будет вновь и вновь жаждать пить этот нектар. Сердце растает. Его сердце расцветет, как лотос. Это поэзия, у кого в сердце появится. То его сердце расцветет, как лотос. Он забросит все наслаждения, и райские планеты покажутся ему ничтожными. Он захочет пить этот нектар поэзии Рупы Госвами и того, что описывает Рупа Маджари. Ему все покажется ничтожным. Для того, кто пил нектар поэзии Рупы Госвами. Поэтому Госвами говорит, поэтому Рагунат говорит, я хочу видеть, как твои стопы, краска с твоих стоп украсит грудь Кришны. Об этом молится Рагунат Дас. Ого, ты хочешь увидеть? Вот смотри, краска с твоих стоп. Ты почему ты так хочешь стать моей служанкой? Ну хорошо. Но я понимаю, Радхарани говорит, ты же хочешь не просто увидеть меня, почему ты хочешь служить мне? Ты же ведь хочешь служить мне? И в следующей шлоке Госвами Пад отвечает на этот вопрос. Будь на то милость Махапрабху. Завтра мы просто соберемся и продолжим. Аз кем адей пилап смане ли пахари, кани бистрана.